Морду его я, разумеется, не обижался, потому что не до амбиции мне было в это время. И повторяю вам, у них для оттенка таких излишних тонкостей, чтобы отличать звериную морду от человеческого лица, и отдельных слов еще не заведено. Все морда. У него самого морда, у жены его морда, у его оленя морда и у его бога Шигемони морда. Почему же у архиерея не быть морде? Это моему пресвященству снести было нетрудно. Но вот что трудно было. Сносить это его дыхание с этой смердючей юколой и каким-то другим отвратительным зловонием. Вероятно, зловонием его собственного желудка. Против этого я никак не мог стоять. Довольно, говорю, перестань. Ты меня согрел. Теперь более не сопи. Нет, батюшка, сопеть теплее будет. Нет, пожалуйста, не надо. И так надоел, не надо. Ну, не надо, батюшка, так не надо. Теперь спать будем. Спи. И ты, батюшка, спи. И в эту же секунду, как это выговорил, точно муштрованная лошадь, которая сразу в галоп принимает, так и он сразу же уснул и сразу же захрапел. Да ведь как же злодей захрапел! Я признаюсь вам, с детства страшный враг сонного храпа, и где в комнате хоть один храпливый человек есть, я уже мученик, и ни за что уснуть не могу. А так как у нас в семинарии и академии, разумеется, было много храпунов, и я их поневоле много и прилежно слушал, то не в смех вам сказать, я вывел себе о храпе свои наблюдения. По храпу, уверяю вас, все равно как по голосу и по походке, можно судить о темпераменте и о характере человека. Уверяю вас, это так. Задорный человек, он и храпит задорно, точно он и во сне сердится. А товарищ у меня по академии, весельчак и франт был, так тот и храпел как-то франтовски. Этак весело как-то, с присвистом, точно в своем городе в собор идет новый сюртук обновлять. Его, бывало, даже из других камер слушать приходили и одобряли его искусство. Но теперешний мой дикий сосед такую положительную музыку завел, что я никогда ни такого обширного диапазона, ни такого темпа еще не наблюдал и не слыхивал. Точно как будто сильный густой рой гудит и в звонкой сухой улей о стенки мягко бьется. Прекрасно эдак, солидно, ритмически и мерно. У-бум-бум-бум, у-бум-бум-бум. По моим наблюдениям, надлежало бы вывести, что это действует человек обстоятельный, надежный. Но лиха беда, мне не до наблюдений было. Он так одолел совсем разбойник этим гулом. Терпел, терпел я, наконец не выдержал, толкнул его в ребра. Не храпи, говорю. А что, батюшка, зачем мне храпеть? Да ты ужасно храпишь, спать мне не даешь. А ты сам захрапи. Да я не умею храпеть. А я, батюшка, умею. И опять сразу в галоп загудел. Что ты с этаким мастером станешь делать? Что уж тут с таким человеком спорить, который во всем превосходит? И о крещении больше меня знает, поскольку раз крестит. И об именах сведущ, и храпеть умеет. А я не умею. Во всем передо мной преферанс получает. Надо ему и честь, и место дать. Попятился я от него как мог, немножко в сторону. Провел с трудом руку за подрясник и пожал репетир. Часы прозвонили всего 3:15. Это значит, еще был день. Вьюга, конечно, пойдет на всю ночь, а может быть и больше. Сибирские вьюги ведь продолжительны. Можете себе представить, каково иметь все это в перспективе. А между тем положение мое все становилось ужаснее. Сверху нас верно, уже хорошо укрыло снегом, и в логове нашем стало не только тепло, а даже душно. Но зато и отвратительные, вонючие испарения становились все гуще. От этого спертого смрада у меня занималось дыхание. И очень жаль, что это сделалось не сразу, потому что тогда я не испытал бы сотой доли тех мучений, которые ощутил, приведя себе в память, что с моим отцом Кириаком пропала и моя бутылка с подправленную коньяком водою и вся наша провизия. Я ясно видел, что если я не задохнусь здесь, как в черной пещере, то мне, наверное, грозит самое ужасное, самое мучительное из всех смертей — голодная смерть и жажда, которая уже начала надо мной свое терзательство. О, как я теперь жалел, что не остался мерзнуть наверху и залез в этот снежный гроб, где мы двое лежали в такой тесноте и под таким прессом, что все мои усилия приподняться и встать были совершенно напрасны. С величайшим трудом я доставал из-под своего плеча кусочки снегу и жадно глотал их один за другим, но, увы, это меня немало не облегчало. Напротив, это возбуждало у меня тошноту и несносное жжение в горле и желудке, а особенно около сердца. Затылок у меня трещал, в ушах стоял звон, и глаза гнило и выпирало на лоб. А между тем докучный рой гудел все гуще и гуще, и все звонче пчелки бились об улей. Такое ужасное состояние продолжалось, пока часовой репетир сказал 7. И затем я больше ничего не помню, потому что потерял сознание. Это было величайшее счастье, какое могло посетить меня в моем настоящем бедственном положении. Не знаю, отдыхал ли я в это время сколько-нибудь физически, но я, по крайней мере, не мучился представлением о том, что меня ожидало впереди, и что в действительности по ужасу своему должно было далеко превзойти все представления встревоженной фантазии. Глава 8. Когда я пришел в чувство, пчелиный рой отлетел, и я увидел себя на дне глубокой снежной ямы. Я лежал на самом ее дне с вытянутыми руками и ногами и не чувствовал ничего, ни холоду, ни жажды, решительно ничего. Только голова моя была до того мутна и бестолкова, что мне порядочного труда стоило привести себе на память, что со мною произошло и в каком я теперь нахожусь положении. Но, наконец, все это выяснилось, и первая мысль, которая мне пришла в эту пору, была та, что мой дикарь очнулся ранее меня и улизнул один, а меня бросил.